Глава первая. Он придет за мной. Я чувствую это нутром, ощущаю по аромату, висящему в воздухе, такому же знакомому, как запах горячего песка, пряностей и сотен вкалывающих на солнце людей. Так пахнет пустыня на западе Египта. И я по-прежнему улавливаю ее запах. Пусть даже темную спальню, где я сейчас лежу, и эту страну разделяет почти полмира. С тех пор, как я ходила по пустыне, прошло 15 лет. Но стоит лишь закрыть глаза, и я снова оказываюсь там, на краю палаточного лагеря. Стою, глядя в сторону ливийской границы, наблюдаю закат. Попадая в вади, ветер стонет, словно женщина. Я все еще слышу удары киркомотык и звяканье лопат, а перед глазами встает целая армия египетских чернорабочих. Заполонив место раскопок, они деловито, словно муравьи, вытаскивают землю в ивовых корзинах. Тогда, 15 лет назад, я стояла там в пустыне с полным ощущением, что я актриса, снимающаяся в фильме о чьих-то похождениях. Но не о своих собственных. Скромная девочка из Индии, штат Калифорния, конечно же, никогда не мечтала о таких приключениях. Слабый блеск фар, проезжающий мимо машины, проникает сквозь закрытые веки. Я распахиваю глаза, и Египет исчезает. Я больше не стою посреди пустыни и не гляжу на небо, измаранное закатом, кровоподтеком. Теперь темную спальню в Сан-Диего, где я сейчас лежу, и пустыню снова разделяет полмира. Поднявшись с кровати, я босиком иду к окну, чтобы выглянуть на улицу. По соседству располагаются дома типовой застройки 1950-х, заурядные, оштукатуренные. Они возведены еще до того, как частью американской мечты стали мини-особнячки и трехместные гаражи. В этих скромных, но прочных домиках ощущается надежность. Внешний вид тут не важен, главное — крыша над головой. И, к счастью, здесь я чувствую себя безликой. Обычная мать-одиночка, с трудом воспитывающая непослушную девочку-подростка. Выглядывая из-за шторы на улицу, я вижу, как, замедляя ход, мимо соседних домов движется какой-то темный седан. Он тормозит у тротуара, фары выключаются. Я жду, когда появится водитель, но он не выходит. Он сидит в машине очень долго. Вероятно, просто слушает радио. Или же поссорился с женой и боится снова увидеть ее. А, возможно, в автомобиле укрылись влюбленные, которым больше некуда пойти. Я способна выдумать массу совершенно безобидных объяснений, но колючий ужас все равно обдает мою кожу горячей волной. Наконец, задние габаритные огни седана снова оживают, и, отъехав от тротуара, он удаляется. Автомобиль скрывается за углом, но даже после этого я нервничаю, сжимая штору влажными пальцами, а затем, возвращаясь в постель и, обливаясь потом, ложусь прямо на одеяло, но заснуть не могу. Даже сейчас, теплой июльской ночью, я наглухо закрываю окно в своей спальне и всегда настаиваю на том, чтобы моя дочь Тари тоже запирала свое на все шпингалеты. Но Тари не всегда меня слушает. С каждым днем она прислушивается ко мне все реже. Я закрываю глаза и, как всегда, вижу Египет. В мыслях я постоянно возвращаюсь туда. И даже раньше, еще ни разу не побывав на этой земле, я мечтала там оказаться. Мне было всего 6 лет, когда я увидела фотографию Долины Царей на обложке National Geographic, и у меня сразу возникло чувство, будто я уже бывала там, будто я смотрю в знакомое и почти забытое, но безумно любимое лицо. Дорогие черты, которые жаждешь увидеть вновь, именно так я отношусь к этой стране. Шли годы, и я закладывала основы для возвращения. Работала и училась. Заслужив полную стипендию и оказавшись в Стэнфорде, я попала под руководство профессора, который с удовольствием направил меня на летнюю практику раскопки в западной пустыне Египта. В июне по окончании 3-го курса я села на самолет, летевший в Каир. Даже сейчас, лежа во мраке своей калифорнийской спальни, я прекрасно помню, как болели глаза от яркого солнца, освещавшего раскаленный белый песок. Я по-прежнему ощущаю аромат защитного крема, исходящий от моей кожи, и укусы ветра, бросающего песчинки прямо в лицо. От этих воспоминаний я чувствую себя счастливой. Взять в руки совок, подставить плечи палящему солнцу — вот он, предел девичьих мечтаний. Но как же быстро мечты становятся страшным сном. В самолет до Каира я села счастливой студенткой, а через 3 месяца домой вернулась совсем другая женщина. Из пустыни я приехала не одна. За мной увязалось чудовище. Мои глаза резко распахиваются в темноте. Может, это звук шагов или скрип открываемой двери? Я лежу на влажном белье, а сердце так и колотится в груди. Мне страшно встать с кровати, но лежать я тоже боюсь. В этом доме что-то не так. Я скрываюсь уже много лет и точно знаю, не стоит игнорировать еле слышные предостережения, звучащие в голове. Я научилась обращать внимание на любое нелогичное явление, на едва заметные признаки беспокойства. Я замечаю незнакомые машины, проезжающие по моей улице. Вытягиваюсь в струну, стоит одному из сослуживцев сообщить, что меня кто-то спрашивал. Я тщательно разрабатываю планы бегства, даже если они мне долго не понадобятся. Через 2 часа мы с дочкой можем пересечь границу и оказаться в Мексике с другими документами. Наши паспорта с новыми именами уже надежно спрятаны в моем чемодане. Лучше бы мы уехали раньше. Не стоило ждать так долго. Но разве убедишь 14-летнюю девочку в том, что уехать далеко от друзей необходимо? Вся сложность в таре, а она не понимает, что мы в опасности. Открыв ящик прикроватной тумбочки, я достаю пистолет. Он не зарегистрирован легально, и я переживаю, что огнестрельное оружие находится под одной крышей с моей дочерью. 6 недель подряд я по выходным тренировалась в стрелковом тире и теперь знаю, как пользоваться этой штукой. Когда я выхожу из своей комнаты и двигаюсь по коридору мимо спальни дочери, мои босые ноги ступают совершенно беззвучно. Как всегда, во мраке я провожу обычную проверку, которую совершала уже 1000 раз. Безопаснее всего я чувствую себя в темноте, как любая жертва. На кухне я проверяю окна и дверь, тоже делаю и в гостиной, все в порядке. Возвращаясь по коридору, я останавливаюсь возле двери в комнату дочери. Тари стала фанатично отстаивать свое личное пространство, но на нее двери нет замка, и я ни за что не позволю ему появиться. Я должна иметь возможность то и дело заглядывать к ней, чтобы убедиться, она в безопасности. Дверь громко взвизгивает, когда я открываю ее. Но мою дочь так просто не разбудишь. Как у большинства подростков, ее сон сродни коме. Почувствовав легкий ветерок, я вздыхаю. Тари снова пренебрегла моим наказом и оставила окно открытым, как бывало уже не раз. Визит в спальню дочки с пистолетом кажется мне почти кощунственным, но окно закрыть необходимо. Шагнув в комнату, я останавливаюсь возле кровати Тари, прислушиваюсь к равномерному ритму ее дыхания, и вспоминаю, как впервые увидела ее на руках у акушерки, краснолицую и ревущую. Роды длились 18 часов, и я настолько обессилела, что с трудом отрывала голову от подушки. Но, бросив лишь один взгляд на свою малышку, я готова была подняться с постели и встать на ее защиту. Пусть даже мне пришлось бы сразиться с целым легионом злодеев. Именно в тот момент я поняла, как назову ее. Я вспомнила слова, высеченные на стене знаменитого храма в Абу-Симбеле. Рамсес Великий выбрал их, чтобы объявить о своей любви к супруге. «Нефертари — та, ради которой светит солнце. Моя дочь Нефертари — единственное сокровище, привезенное мною из Египта, и мне страшно потерять ее. Тари очень похожа на меня. Смотреть на нее спящую — все равно, что наблюдать за самой собой». В 10 лет она уже умела читать иероглифы. В 12 могла перечислить все династии, вплоть до Птолемеев. Примечание. Последняя династия Древнего Египта, правившая в 305-30 годы до нашей эры. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Выходные Тари проводит в Музее человека. Примечание. Антропологический музей в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Основа экспозиции — «История Египта и индейцев майя». Конец примечания. Во всех смыслах она мой клон. И даже по прошествии времени в ней не проступают черты отца. Ни во внешности, ни в голосе, ни, что самое важное, в душе. Она моя дочь. Только моя. Не оскверненная пороком родителя. А еще она обычная 14-летняя девочка. В этом и состоит причина моего расстройства последних недель. Когда я начала чувствовать, что тьма смыкается вокруг нас, и перестала спать по ночам, прислушиваясь, не доносятся ли шаги чудовища. Дочка не замечает опасности, потому что я всегда скрывала от нее правду. Я хочу, чтобы Тари выросла сильной и бесстрашной воительницей, которую не пугает мрак. Она не понимает, зачем я хожу по дому среди ночи, зачем наглухо закрываю окна и перепроверяю замки на дверях. Она считает меня мнительной, и это правда. Я взяла на себя беспокойство за нас обеих, стремясь сохранить иллюзию, что вокруг все в порядке. Тари в это верит. Ей нравится в Сан-Диего, и она с нетерпением ждет начала занятий в средней школе, куда впервые пойдет в этом году. Здесь ей удалось завести знакомство, и да сохрани Господь родительницу, рискнувшую встать между девочкой-подростком и ее друзьями. Тари упряма не меньше моего. И мы не смогли уехать отсюда несколько недель назад только потому, что она была против. В комнату врывается ветерок, холодя пот на моей коже. Положив пистолет на прикроватную тумбочку, я иду к окну, чтобы закрыть его, и ненадолго останавливаюсь там, вдыхая прохладный воздух. Если не считать писка москитов, ночь потонула в тишине. Я чувствую болезненный укол в щеку. Укус москита приобретает смысл, лишь когда я тянусь вверх, чтобы опустить оконную раму, и ощущаю ледяное дыхание ужаса, обдающее мою спину. На окне нет защитного экрана. Где он? Только сейчас я чую присутствие мрака. Он наблюдал, как я с любовью смотрела на дочку, постоянно следил за мной, выбирая время, выжидая момент, когда можно будет наброситься, и вот он настиг нас. Обернувшись, я оказываюсь лицом к лицу со злом. Глава вторая. Доктор Маура Айлс никак не могла решить, остаться ей или сбежать. Она задержалась в полумраке автомобильной стоянки возле больницы Пилгрим, в стороне от света прожекторов, подальше от скопления телекамер. Маура вовсе не хотела, чтобы ее увидели, ведь большинство местных репортеров тут же узнает видную женщину, прозванную «королевой мертвых» из-за прямой стрижки и бледного лица. Однако пока никто не заметил прибытия доктора Айлс, ни одну из камер не повернули в ее сторону. Вместо этого человек 10 репортеров сосредоточили свое внимание на белом фургоне. Он только что остановился у входа в приемное отделение клиники, чтобы выгрузить свою знаменитую пассажирку. Задние дверцы фургона открылись, и под фотовспышками, которые грозовым шквалом взорвали вечер, прославленную пациентку осторожно перенесли из автомобиля на больничную каталку. Для прессы свет этой недавно открытой звезды отбросил в тень всех прочих, что уж там говорить о самом обыкновенном судмедэксперте. Сегодня Маура была всего-навсего частью преисполненной благоговения публики. Этим теплым воскресным вечером ее влекло в клинику то же, что и репортеров, которые сбежались сюда, словно обезумевшие фанаты. Все они жаждали взглянуть на госпожу Икс. Мауре уже не раз приходилось сталкиваться с телевизионщиками, однако теперешняя толпа горела таким нетерпением, что ей становилось не по себе. Она знала, стоит новой жертве попасть в их поле зрения, журналисты тут же переключатся на нее. А сегодня доктор Айлс чувствовал себя уязвленной и ранимой. Маура уже подумывала удрать от этой оравы, просто развернуться и снова сесть в машину, но бежать было некуда. Дома ее ждали лишь тишина и вино, возможно, даже несколько лишних бокалов, ведь Даниэль Брофи не сможет остаться с ней сегодня вечером. В последнее время такие вечера повторялись все чаще, но, полюбив Даниэла, Маура сама пошла на эту сделку. Сердце делает выбор, не заботясь о последствиях. Оно не может предвидеть будущих одиноких ночей. Каталку с госпожой Икс вкатили в больницу, и репортеры волчьей стаи ринулись следом. Маура осталась на стоянке одна. Некоторое время она смотрела сквозь стеклянные двери приемного отделения на яркие прожекторы и взволнованные лица, затем вошла в здание и последовала за свитой. Каталку везли по приемному отделению мимо изумленных посетителей, мимо взволнованных служащих больницы. Те уже держали наготове телефоны с фотокамерами, чтобы сделать снимки. Свернув в коридор, процессия продолжила свой путь в сторону отделения визуальной диагностики. Но за двери отделения пропустили только каталку. Один из чиновников больницы в костюме и галстуке, выйдя вперед, преградил журналистам путь. «Боюсь, здесь нам придется вас остановить», — объявил он. «Понимаю, посмотреть на это хотят все, но помещение слишком мало». Мужчина поднял руку, пытаясь усмирить возмущенный ропот. «Мое имя Фил Лорд. В больнице Пилгрим я руковожу отделом по связям с общественностью. Мы счастливы принять участие в этом исследовании, тем более что пациентки вроде госпожи Икс встречаются не чаще, чем раз в 2000 лет». Он улыбнулся в ответ на вполне предсказуемый смех. «Томография не займет много времени, так что, если хотите, можете подождать. Кто-нибудь из археологов сразу же выйдет к вам и объявит о результатах». Фил обернулся к бледному мужчине лет 40, который отступил в угол, словно в надежде остаться незамеченным. «Доктор Робинсон, может быть, вы хотите сказать несколько слов, прежде чем мы приступим?» По-видимому, общаться с публикой человек в очках хотел меньше всего. Однако он смело выступил вперед, вздохнув и поправив очки, которые съехали на кончик его клювообразного носа. У этого археолога не было сходства с Индианой Джонсом. Из-за редеющих волос и глаз, немного косивших от обильного чтения, он гораздо больше смахивал на бухгалтера, который совсем не кстати оказался в фокусе телекамер. «Я доктор Николас Робинсон», — представился он, — «куратор». «Доктор, а можно погромче?» — выкрикнул один из репортеров. «О, простите», — доктор Робинсон откашлялся. «Я куратор Криспинского музея. Это здесь, в Бостоне. Мы безмерно благодарны больнице Пилгрим за предложение провести компьютерную томографию госпожи Икс. Это потрясающая возможность заглянуть в прошлое, и, судя по числу присутствующих, ваше воодушевление ничуть не уступает нашему. Моя коллега Джозефина Пульчилло, египтолог, выйдет к вам после окончания томографии. Она объявит о результатах и ответит на все ваши вопросы». «Когда публика сможет увидеть госпожу Икс?» — громко спросил один из журналистов. «В течение недели, я полагаю», — ответил Робинсон. «Новая экспозиция уже готова, и... О ней что-нибудь известно? Почему ее не выставляли ранее? Она может быть царских кровей?» «Не знаю», — признался Робинсон, нервно замигав под градом вопросов. «Для начала нужно подтвердить, что она женщина». «Вы обнаружили ее полгода назад и до сих пор не установили пол? Для подобных анализов нужно время». «Да одного взгляда будет достаточно», — воскликнул какой-то репортер, и вся толпа рассмеялась. «Все не так просто, как вы думаете», — возразил Робинсон, и его очки снова поползли вниз. «Ей 2000 лет. Она чрезвычайно хрупкая и требует невероятной осторожности. Я ужасно нервничал сегодня уже из-за того, что ее перевозили в фургоне. В музее мы прежде всего заботимся о сохранности экспонатов. Я считаю себя хранителем госпожи Икс, а потому защищать ее мой долг. Именно поэтому мы не спешили соглашаться на предложенную больницей томографию. Мы действовали медленно, с осторожностью. Доктор Робинсон, что вы надеетесь узнать в ходе сегодняшней томографии?» Лицо археолога воодушевленно вспыхнуло. «Что я надеюсь узнать? Да все! Возраст, состояние ее здоровья при жизни, способ мумификации. А если повезет, мы даже сможем понять, от чего она умерла. И именно поэтому здесь присутствует судмедэксперт». И тут вся толпа, словно многоглазое чудище, обернулась на Мауру, стоявшую в дальнем конце зала. Теперь телекамеры были нацелены на нее. И Мауре, как это обычно бывало, захотелось спрятаться куда-нибудь подальше. «Доктор Айлс», — громко обратился к ней один из телевизионщиков, — «вы пришли поставить диагноз?» «При чем здесь вообще судмедэкспертиза?» — недоумевал другой. Этот вопрос требовал немедленного ответа, иначе пресса могла все извратить. «Судмедэкспертиза здесь ни при чем», — твердо возразила Маура, — «и уж, конечно, мое пребывание здесь не оплачивается». «А тем не менее вы здесь», — заметил блондинистый красавчик с 5-го канала, который никогда не нравился Мауре. «По приглашению Криспинского музея. Доктор Робинсон предположил, что в этом случае может быть полезен взгляд судмедэксперта, а потому позвонил мне на прошлой неделе и спросил, не хочу ли я присутствовать на томографии. Поверьте, любой патолог немедленно согласился бы. Госпожа Икс вызывает у меня такой же восторг, как и у вас, и мне не терпится с ней познакомиться». Маура многозначительно взглянула на куратора. «Не пора ли начинать, доктор Робинсон?» Последняя фраза была брошена, словно спасательный круг, и куратор тут же ухватился за нее. «Да, да, уже пора. Пойдемте со мной, доктор Айлс». Протиснувшись сквозь толпу, Маура последовала за Робинсоном в отделении визуальной диагностики. Когда дверь закрылась, Отрезав их от сборища репортеров, куратор шумно выдохнул. «Боже, как я ненавижу публичные выступления», — признался он. «Спасибо, что прервали эти мучения. Я уже напрактиковалась в этом, и даже слишком». Они пожали друг другу руки. «Доктор Айлс, я счастлив, наконец, познакомиться с вами», — сказал Робинсон. «Господин Криспин тоже был бы рад знакомству, однако несколько месяцев назад он перенес операцию на бедре, и ему все еще тяжело стоять. Он просил поклониться вам». «Приглашая меня, вы не предупредили, что придется протискиваться сквозь эту ораву». «Сквозь прессу». Робинсон страдальчески взглянул на Мауру. «Это неизбежное зло». «Неизбежное для кого?» «Для музея и его существования. Как только вышла статья о госпоже Икс, продажи билетов выросли до небес. А ведь мы ее пока что не выставляли». Робинсон повел Мауру по лабиринту коридоров. Воскресным вечером в отделении визуальной диагностики царила тишина, а залы, мимо которых они проходили, были темными и пустыми. «Похоже, будет тесновато», — пообещал Робинсон. «Там и для нескольких человек не очень много места. А кто еще присутствует?» «Моя коллега Джозефина Пульчилло, рентгенолог доктор Брайер и техник-лаборант. Ах, да, еще будет съемочная группа». «Вы кого-то наняли?» «Нет, они с канала Discovery». Маура изумленно усмехнулась. «Что ж, теперь я и вправду потрясена. Впрочем, это означает, что нам придется следить за своими словами». Остановившись перед дверью с надписью «КТ», Робинсон тихо добавил: «Думаю, съемку уже начали». Они бесшумно проскользнули в просмотровую часть кабинета компьютерной томографии. Действительно, съемочная группа уже работала. Доктор Брайер, глядя в камеру, объяснял, как будет происходить сканирование. «Аббревиатура КТ означает компьютерная томография. Наш аппарат под разными углами направляет пучки рентгеновских лучей на предмет исследования. Затем компьютер обрабатывает эту информацию, создавая трехмерное изображение внутренних органов. Вы увидите его вот на этом мониторе. Оно будет состоять из серии разрезов, как если бы мы в самом деле разделили тело на куски». Пока шла съемка, Маури удалось пробраться к просмотровому окну, и там, сквозь стекло, она впервые увидела госпожу Икс. Никто не станет спорить, что в изысканном мире музеев египетские мумии всегда были звездами первой величины. Именно вокруг этих витрин собираются толпы школьников. Завороженные редкостным видом смерти, они прямо-таки прилипают к стеклу. В наше время только изредка можно увидеть выставленный на показ человеческий труп, и то лишь в благообразном обличии мумии. Публика любит мумии, и в этом смысле Маура не была исключением. Пусть она видела лишь сверток в форме человеческого тела, лежащий в открытом ящике, пусть усохшая плоть была скрыта под полосками старинной льняной ткани, все равно Маура, замерев, безотрывно смотрела на госпожу Икс. Голову мумии закрывала картонная маска, изображавшая женское лицо с выразительными темными глазами. Но тут внимание доктора Айлс привлекла еще одна женщина, находившаяся в КТ-кабинете. Молодая особа в хлопчатобумажных перчатках, склонившись над ящиком, убирала разложенный вокруг мумии пенопласт. Ее лицо обрамляли черные кудряшки. Женщина выпрямилась, чтобы убрать волосы с глаз, таких же темных и прекрасных, как те, что были изображены на маске. Ее средиземноморские черты вполне могли бы украсить стену любого египетского храма, а вот одежда была сугубо современной. Узкие голубые джинсы и футболка с надписью «Живая помощь». Примечание. «Живая помощь» — международный благотворительный музыкальный фестиваль, проходивший 13 июля 1985 года одновременно в нескольких странах. Собранные средства пошли в помощь пострадавшим от голода в Эфиопии. Конец примечания. «Красавица, правда?» — пробормотал подошедший к Маури доктор Робинсон. На мгновение доктор Айлс даже засомневалась, кого он имеет в виду — госпожу Икс или эту молодую женщину. Похоже, она в отличном состоянии. Остается только надеяться, что тело сохранилось так же хорошо, как бинты, — добавил куратор. Как вы думаете, сколько ей лет? Есть какие-нибудь предположения? Мы отправили образец внешнего слоя ткани на радиоуглеродный анализ. Он съел почти все наши средства, но Джозефина настояла. И пришел ответ: 2 век до нашей эры. то есть Птолемейский период, верно? «Вы знаете египетские династии?» — радостно улыбнувшись, воскликнул Робинсон. «Я изучала антропологию в колледже, но, боюсь, уже ничего не помню, кроме египетских династий и народов Яномама. И все равно я потрясен». Глядя на обмотанное тканью тело, Маура не переставала изумляться. «Неужели лежащий в ящике мумии больше 2000 лет? Какой путь ей довелось проделать сквозь века, через океан, и все лишь для того, чтобы оказаться на КТ-столе в бостонской больнице под пристальными взглядами любопытных?» «Разве вы не станете вынимать ее из ящика?» — на время сканирования, — удивилась Маура. «Лучше прикасаться к ней как можно реже. А ящик не помешает. Мы все равно увидим, что находится под льняной тканью». «Так вы еще ни разу туда не заглядывали?» «Хотите спросить, не пытался ли я размотать ее?» Добрые глаза Робинсона округлились от ужаса. «Бог мой, нет! Вероятно, 100 лет назад археологи поступали именно так, потому-то и уничтожили столько образцов. Под верхним покрытием наверняка есть несколько слоев смолы, и просто так снять ткань не получится. Возможно, придется просто прорубаться сквозь смолу. А это не только разрушительно, но и неуважительно. Я ни за что так не поступил бы». Робинсон посмотрел в окно на темноволосую молодую женщину. «Да и Джозефина убила бы меня за это». «Это ваша коллега?» «Да, доктор Пульчилло. На вид ей лет 16. Молода, верно? Но умна как черт. Именно она организовала это сканирование. И даже когда больничные юристы пытались помешать, Джозефина все равно добилась своего». «А с чего бы это юристам вздумалось возражать?» «Честно, с того, что пациентка не может дать больнице свое обоснованное согласие». Маура изумленно усмехнулась. «Они требовали обоснованное согласие от мумии?» «Юристы любят ставить все точки над «и», даже если пациентка умерла больше 2000 лет назад». Убрав все упаковочные материалы, доктор Пульчилло вошла в просмотровую часть кабинета и закрыла за собой дверь. Теперь, освобожденная от всего лишнего, мумия лежала в ящике и ждала первого обстрела рентгеновскими лучами. «Доктор Робинсон», — позвал лаборант, его пальцы застыли над клавиатурой. «Перед тем, как начать сканирование, нам нужно предоставить обязательную информацию о пациенте. Какую написать дату рождения?» Куратор нахмурился. «О, Господи, неужели нельзя обойтись без даты рождения? Не заполнив эти поля, я не смогу начать исследование. Я попытался ввести нулевой год, но компьютер его не принимает». «Почему бы не взять вчерашнюю дату? Пусть ей будет всего день». «Хорошо. Теперь программа хочет знать пол. Мужской, женский или иной?» Робинсон заморгал. «Есть категория «иной»?» «До сих пор я ни разу не помечал это поле», — улыбнулся специалист. «Что ж, давайте пометим его сегодня. На маске женское лицо, но уверенности у нас нет. Пол мы узнаем только после исследования». «Ладно», — согласился доктор Брайер, — «можно начинать». «Давайте начнем», — кивнул Робинсон. Столпившись возле компьютерного монитора, все ждали первых изображений. В окно было видно, как изголовье стола вдвинулось в отверстие, похожее на дырку в бублике. Там голову госпожи Икс начали с разных углов атаковать рентгеновские лучи. Компьютерную томографию нельзя назвать новой технологией в медицине. Однако в археологии она используется сравнительно недавно. Собравшиеся в этом кабинете люди впервые в жизни присутствовали на КТ-исследовании мумии, и когда все они сбились в кучку, Маура ясно ощутила, телекамера, нацеленная прямо на их лица, стремится запечатлеть первые реакции. Николас Робинсон, оказавшийся прямо за Маурой, без устали переступал с пятки на носок, излучая нервозность и заражая ею всех участников события. Слегка вытянув шею, чтобы лучше видеть монитор, доктор Айлс и сама почувствовала, как участился ее пульс. Первое возникшее на экране изображение вызвало лишь нетерпеливые вздохи. «Это всего лишь очертание ящика», — пояснил доктор Брайер. Взглянув на Робинсона, Маура заметила, что его сжатые губы превратились в тонкие полоски. «А вдруг госпожа Икс окажется всего-навсего пустышкой, узлом из тряпок?» Доктор Пульчилло напряглась так же сильно, она стояла рядом со своим коллегой, ухватившись за спинку кресла, в котором сидел рентгенолог, и поверх его плеча смотрела на монитор в ожидании, что там появится хоть какой-нибудь человеческий признак, хоть что-нибудь, способное подтвердить под бинтами действительно тело давно умершего человека. Следующее изображение все переменило. Как только на мониторе возник удивительно светлый диск, присутствующие словно по команде резко втянули воздух. «Кость!» «Это свод черепа», — сказал доктор Брайер. «Поздравляю, там действительно кто-то есть». Робинсон и Пульчилло радостно похлопали друг друга по спинам. «Этого момента мы и ждали», — воскликнул Робинсон. «Теперь мы сможем завершить составление экспозиции», — улыбнулась Пульчилло. «Мумия!» — запрокинув голову, Робинсон рассмеялся. «Все любят мумии!» На экране появились новые срезы, и всеобщее внимание снова переключилось на монитор. Там отображались другие части черепа. Вместо мозговой массы он был наполнен какими-то веревками, похожими на клубок червей. «Это льняные полоски!» — восхищенно пробормотала доктор Пульчилло, словно она в жизни не видела ничего прекраснее. «Мозговая масса отсутствует», — заметил лаборант. «Да, мозг обычно изымали. А это правда, что его выдергивали, засунув крючок через нос?» — поинтересовался лаборант. «Почти правда, только мозг выдернуть не получится, он слишком мягкий. Возможно, использовался какой-то инструмент, при помощи которого его превращали в жидкую массу, а затем наклоняли труп так, чтобы мозг вытек через нос». «Жестоко, черт возьми», — отозвался лаборант. Он ловил каждое слово Пульчилло. «Египтяне порой оставляли череп пустым, а иногда наполняли его льняными полосками и ладаном, вот как этот». «А что вообще такое ладан? Мне всегда было интересно». «Ароматическая смола. Ее выделяют особые африканские деревья. В древнем мире она очень ценилась». «Так значит, поэтому один из трех волхвов принес ее в Вифлеем?» Доктор Пульчилло кивнула. «Тогда это был дорогой подарок». «Отлично», — снова заговорил доктор Брайер. «Мы опустились ниже уровня глазниц. Здесь вы видите верхнюю челюсть, а вот...» Он осекся, хмуро разглядывая неожиданное уплотнение. «Бог ты мой!» — пробормотал Робинсон. «Что-то металлическое», — проговорил доктор Брайер, — «в ротовой полости». «Возможно, золотой листок», — предположила Пульчилло. «В греко-римскую эпоху в рот покойникам иногда клали золотые листки, похожие на язык». Робинсон повернулся к камере, фиксирующей каждое замечание. «Похоже, во рту находится металл. Это соотносится с нашим предположением о времени смерти, греко-римская эпоха». «А это что?» — воскликнул доктор Брайер. Взгляд Маура тут же снова упал на монитор. На нижней челюсти мумии появилась белая звездочка с трещинками-лучами. Это изображение потрясло доктора Айлс. У покойника 2000-летней давности такой звездочки быть не могло. Она придвинулась к экрану, разглядывая деталь, которая, если бы речь шла о свежем трупе, на ее секционном столе вряд ли нуждалась бы в объяснении. «Я понимаю, что это невозможно», — тихо проговорила Маура. «Но знаете, на что это похоже?» Рентгенолог кивнул, напоминает пломбу. Маура обернулась к Робинсону. Судя по всему, он удивился не меньше других в этом кабинете. «Вам когда-нибудь доводилось встречать это в описаниях египетских мумий?» — спросила она. «Древние методы лечения зубов, сильно напоминающие современное пломбирование». Он округлил глаза и покачал головой. «Но это не означает, что египтяне не умели делать что-либо подобное. У них была самая развитая медицина во всем древнем мире». Робинсон обратил взгляд на свою коллегу. «Джозефина, что ты можешь нам сказать? Это ведь твоя область». Ответ давался Пульчилло с трудом. «Существуют медицинские папирусы времен Древнего Царства», — сказала она. «В них описано, как вылечить шатающиеся зубы, как сделать зубной мост. Так что мы знаем, египтяне были искусными стоматологами и сильно опережали время». «Но разве они лечили зубы вот так?» — спросила Маура, указав на монитор. Встревоженный взгляд доктора Пульчилло снова метнулся к изображению. «Если и лечили, то мне об этом неизвестно», — тихо ответила она. На мониторе возникли новые картинки в серых тонах, на которых тело отображалось так, будто кто-то разрезал его на куски хлебным ножом. Пациентку со всех сторон атаковали рентгеновские лучи, она подвергалась высоким дозам радиации, Однако ее не страшили ни рак, ни другие побочные эффекты. Рентгеновские лучи продолжали свое нападение на ее тело, но больная была послушна, как ни один другой пациент. Предыдущие картинки настолько потрясли Робинсона, что теперь, ожидая нового сюрприза, он склонился к экрану и напрягся, словно натянутый лук. Появились первые изображения грудной клетки. Полость была черной и пустой. «Похоже, легкие удалили», — заметил рентгенолог. «В ее груди я вижу только частичку усохшего средостения». «Это сердце», — проговорила Пульчила уже более спокойным тоном. Наконец она увидела то, что ожидала. «Его всегда старались оставлять инситу». Примечание. «На своем месте». Латынь. Конец примечания. «Только сердце?» — Пульчила кивнула. «Считалось, что ум находится именно там, а потому сердце никогда не отделяли от тела. В книге мертвых содержится несколько разных заклинаний, их произносили, чтобы оно оставалось на месте». «А другие органы?» — поинтересовался лаборант. «Я слышал, их помещали в специальные сосуды. Так было до 22-й династии, примерно после 1000 года до нашей эры. Органы стали упаковывать в 4 свертка, и их снова помещали в тело». «Значит, мы должны это увидеть?» «В мумии Птолемейского периода — да». «Похоже, я могу высказать предположение о ее возрасте в момент смерти», — объявил рентгенолог. «Зубы мудрости полностью прорезались, а черепные швы заросли. Но дегенеративных изменений позвоночника я не вижу». «Молодая», — сказала Маура. «Возможно, ей не было и 35. «В ее времена 35 уже средний возраст», — заметил Робинсон. Исследование продолжалось. Рентгеновские лучи по-прежнему проникали сквозь слои обмотки, сквозь оболочку из мертвой кожи и костей, только теперь они сканировали уже не грудную клетку, а брюшную полость. Изображения казались Маури до жути непривычными, как если бы она присутствовала на вскрытии инопланетянина. В тех местах, где Маура привыкла видеть печень, селезенку, желудок и поджелудочную железу, отображались завитки льна, похожие на змей. В этом пейзаже внутренности не обнаруживалось ничего знакомого. Лишь просветление в позвоночном столбе говорили о том, что тело и в самом деле принадлежало человеку, только его сначала выпотрошили, превратив в пустую оболочку, а потом набили тканью, словно тряпичную куклу. Возможно, анатомия мумии была чужда Маури, а вот Робинсон и Пульчило вступили на привычную территорию. Когда на экране появлялась новая картинка, они оба нагибались, указывая на знакомые детали. «Вот», — заявил Робинсон, — «это и есть 4 льняных свертка с органами». «Хорошо. А теперь мы видим таз», — пояснил Брайер. Он указал на 2 светлые дуги, верхние края гребней подвздошных костей. Компьютер продолжал анализировать и отображать информацию, поставляемую бесчисленными рентгеновскими лучами, и с каждым срезом форма таза становилась все яснее. Каждая картинка приоткрывала все более привлекательные подробности, словно в цифровом стриптизе. «Обратите внимание на форму тазового входа», — предложил Брайер. «Это женщина», — заметила Маура. Рентгенолог кивнул. «Я бы сказал, результат вполне убедительный». Он с улыбкой обернулся к археологам. «Теперь вы можете с полной уверенностью называть ее госпожой Икс». «Именно госпожой, а не господином». «Взгляните на лобковый симфиз», — проговорила Маура, по-прежнему глядя на монитор. «Здесь нет расхождения». «Согласен», — кивнул Брайер. «И что это значит?» — поинтересовался Робинсон. «Во время родов младенец, пробираясь сквозь тазовый вход, может раздвинуть лобковые кости на месте их соединения, симфиза. Похоже, у этой женщины не было детей». «Вашу мумию никто не называл мамою», — рассмеялся лаборант. Сканирование таза закончилось, и теперь на экране показались срезы верхней части обеих бедренных костей, обрамленные усохшей плотью. «Ник, нужно позвонить Саймону», — напомнила Пульчилло. «Он наверняка сидит возле телефона». «О, боже, я совсем забыл». Робинсон вытащил из кармана мобильный и набрал номер начальника. «Саймон, угадай, на что я сейчас смотрю?» «Да, она великолепна. К тому же мы обнаружили несколько удивительных вещей. Так что пресс-конференция должна быть очень даже...» Он запнулся, уставившись на монитор. Возникшая картинка была настолько неожиданной, что все замерли. Если бы на КТ-столе лежал живой пациент, Маура без труда распознала бы небольшой металлический предмет, раздробивший изящное тело малоберцовой кости и застрявший в икре. Но этому кусочку металла было не место в ноге госпожи Икс. Пуля не имела никакого отношения к ее эпохе. «Это то, что я думаю», — пробормотал лаборант. Робинсон покачал головой. «Должно быть посмертное повреждение. Разве может быть иначе? Посмертное? 2000-летней давности? Я перезвоню, Саймон». Робинсон нажал кнопку разъединения на своем мобильном и, обернувшись к оператору, приказал: «Выключите камеру. Пожалуйста, немедленно прекратите съемку». Он глубоко втянул воздух. «Хорошо, ладно, давайте подойдем к этому логически». Археолог выпрямился, вновь обретя уверенность, когда ему на ум пришло вполне естественное объяснение. Любители сувениров зачастую небрежно обращались с мумиями и портили их. По всей видимости, в эту мумию загнали пулю, а позднее какой-нибудь музейный хранитель, пытаясь устранить повреждение, обернул ее заново, и поэтому на бинтах не видно входного отверстия. «Это произошло иначе», — возразила Маура. Робинсон заморгал. «Что вы имеете в виду?» «Мое объяснение наверняка соответствует действительности. Повреждение ноги не посмертное. Это случилось, когда женщина еще была жива». «Не может быть!» «Боюсь, доктор Айлс права», — заметил рентгенолог. Он перевел взгляд на Мауру. «Вы имеете в виду костную мозоль на месте перелома?» «Какая еще костная мозоль?» — заволновался археолог. «Что это означает?» «Это означает, что сломанная кость уже начала срастаться, когда женщина умерла. После ранения она прожила еще по крайней мере несколько недель». «Откуда взялась эта мумия?» — обернувшись к куратору, спросила Маура. Очки Робинсона снова сползли на кончик его носа, и он, словно загипнотизированный, уже поверх них продолжал разглядывать светящийся участок ноги на мониторе. На вопрос Мауры едва слышно, почти шепотом, ответила доктор Пульчилло. «Она лежала в подвале музея. Ник, доктор Робинсон, обнаружил ее в январе». «А как она попала в музей?» Пульчилло покачала головой. «Мы не знаем». «Наверняка есть какие-то записи. В вашей документации должны быть упоминания о том, откуда она взялась». «О ней никаких сведений нет», — наконец выговорил Робинсон. «Криспинскому музею 130 лет, и многие документы утрачены. Мы понятия не имеем, сколько она пролежала в подвале». «Как же случилось, что вы ее обнаружили?» В помещении работал кондиционер, но на бледном лице Робинсона все равно выступил пот. 3 года назад я пришел в музей и принялся каталогизировать собрание. Вот и наткнулся на нее. Она лежала в ящике без всякой маркировки. И это вас не удивило? Что такая редкость, египетская мумия, лежит в немаркированном ящике? Ну, мумии не такие уж и редкости. В 19 веке они продавались по $5 за штуку, а потому американские туристы вывозили их из Египта сотнями. Так мумии оказывались на чердаках и в антикварных лавках. Цирк уродов в Ниагара-Фоллс объявлял даже, будто в их коллекции есть царь Рамсес I. А потому неудивительно, что мумия обнаружилась и в нашем музее. «Доктор Айлс», — позвал Брайер, — «мы получили проекционную рентгенограмму. Возможно, вы захотите взглянуть». Маура обернулась к монитору. На экране появилось изображение, похожее на обычный рентгеновский снимок. Такие она развешивала на своем неготоскопе в морге. Разобраться в этой картинке она могла и без помощи рентгенолога. «Сомневаться тут особенно не в чем», — заметил доктор Брайер. «Да уж», — подумала Маура. «Никаких сомнений быть не может. У нее в ноге пуля». Она вынула свой мобильный. «Доктор Айлс», — окликнул Робинсон, — «кому вы звоните?» «Хочу организовать доставку в морг», — ответила она. Глава 3. «Мне просто так кажется, или все чудные дела действительно достаются нам с тобой?» — спросил Барри Фрост. «Случай с госпожой Икс и вправду чудной», — подумала Джейн Рицоли, ведя машину мимо фургонов новостных телестанций и сворачивая на автостоянку бюро судмедэкспертизы. Гиены-репортеры начали тявкать уже сейчас, в 8 утра, с жадностью выискивая все подробности невероятно мрачного дела. Прошлым вечером Джейн ответила лишь скептическим смешком, когда доктор Айлс сообщила о нем по телефону. Увидев телевизионные фургоны, Рицоли вдруг поняла, Похоже, пора отнестись к делу серьезней, пора призадуматься. А вдруг это все-таки не тщательно продуманный розыгрыш, одинокой и вовсе не склонной шутить Мауры? Джейн остановила машину на одном из парковочных мест и, разглядывая телевизионные фургоны, задумалась, сколько же новых камер понавезут сюда к тому моменту, когда они с Фростом выйдут из здания. «От этой хотя бы вони не будет», — заметила Джейн. «Ну, знаешь, от мумии можно подцепить какую-нибудь гадость». Джейн обернулась к напарнику. Его бледное мальчишеское лицо приобрело по-настоящему взволнованное выражение. «Какую еще гадость?» — удивилась она. «Ну, с тех пор, как Элис уехала, я стал чаще смотреть телевизор. Вчера вечером по каналу Discovery была передача о мумиях, на которых сохраняются споры плесени». «У-у-у, споры! Страшно-то как!» «Это не шутка!» — не унимался Барри. «Из-за них можно заболеть!» «Господи! Надеюсь, Элис скоро вернется. С каналом Discovery ты явно переборщил». Воздух был омерзительно влажным, и когда они выбрались из машины, непослушные темные волосы Джейн завелись мелким бесом. За 4 года службы детективом в убойном отделе полиции она неоднократно проходила этим путем к бюро судмедэкспертизы, в январе поскальзываясь на льду, в дождливые мартовские дни бегом, а в августе с трудом волоча ноги по раскаленному, словно угли, асфальту. Эту дорогу в несколько десятков шагов и само мрачное здание бюро она знала как свои 5 пальцев. Раньше Джейн полагала, будто со временем она станет с легкостью преодолевать это небольшое расстояние и перестанет принимать близко к сердцу те ужасы, что каждый раз предстояло увидеть на столе из нержавеющей стали. Однако с момента рождения дочери Реджины, появившейся на свет год назад, смерть как никогда стала страшить Джейн. Материнство храбрости не прибавляет. Напротив, ты становишься уязвимой и боишься, что вечность отнимет у тебя самое дорогое. Впрочем, объект сегодняшнего исследования, ожидавший ее в морге, вызывал скорее любопытство, чем ужас. Оказавшись в вестибюле патологоанатомической лаборатории, Джейн тут же направилась к окну, чтобы поскорее увидеть лежавший на столе труп. «Госпожа Икс» — так окрестила мумию газета «Бостон Глоуб», и это прозвище вызывало в воображении образ страстной красавицы, этакой темноглазой Клеопатры. Но Джейн увидела лишь обернутое тряпьем усохшее туловище. «Не человек, а тамале какое-то», — заметила Джейн. Примечание: тамале — традиционное мексиканское блюдо. Кукурузную кашу заворачивают в кукурузные листья или кожицу, снятую с початка, а затем доводят до готовности на пару. Часто тамале бывает с начинками мясной, сырной или сладкой. Конец примечания. «И кто же эта девица?» — глядя в окно, спросил Фрост. В зале Джейн заметила 2 незнакомых людей. Мужчину, высокого и неуклюжего, с профессорскими очками на носу, и молодую женщину, изящную брюнетку в голубых джинсах, выглядывавших из-под медицинского халата. «Похоже, это музейные археологи. Они собирались прийти вдвоем». «Это она-то археолог? Обалдеть!» Джейн с раздражением толкнула напарника локтем. «Стоило Элис уехать из города на 2 недели, и ты уже забыл, что женат? Просто я и представить себе не мог, что археологи бывают такими красотками». Рицоли и Фрост, надев бахилы и халаты, вошли в секционную. «Привет, док», — поздоровалась Джейн. «Она что, и вправду наша клиентка?» Маура отвернулась от неготоскопа и, как обычно, наградила их своим предельно серьезным взглядом. Другие патологи, стоя у секционного стола, могут подшучивать или отпускать ироничные замечания, а доктор Айлс в присутствии мертвых и улыбалась-то крайне редко. «Сейчас узнаем. Это куратор доктор Николас Робинсон, а это его коллега доктор Джозефина Пульчило», — представила Маура людей, которых Джейн видела в окно. «Вы оба из Криспинского музея?» — осведомилась Рицоли. «Да, и вовсе не рады тому, что я собираюсь делать», — ответила за гостей Маура. «Вы испортите ее!» — запротестовал Робинсон. «Резать ее не обязательно! Наверняка есть другой способ получения необходимой информации». «Именно поэтому, доктор Робинсон, я и попросила вас прийти», — заметила Маура. «Вы поможете свести повреждения к минимуму. Мне меньше всего хотелось бы разрушить объект старины». «А я так поняла, что вчерашняя компьютерная томография ясно показала пулю», — удивилась Джейн. «Эти рентгеновские снимки мы сделали сегодня утром», — указав на неготоскоп, сообщила Маура. «Что скажешь?» Подойдя поближе к экрану, Джейн принялась разглядывать вывешенные на нем пленки. Сквозь правую икру просвечивало нечто, явно напоминавшее пулю. «Да, теперь я понимаю, отчего ты так психанула вчера вечером». «Я ничуть не психовала». «Во всяком случае, я еще ни разу не слышала, чтобы ты говорила таким голосом», — рассмеялась Джейн. «Ну, признаюсь, я была потрясена, увидев это. И не только я, все мы». Маура указала на снимок правой голени. «Обрати внимание на перелом малоберцовой кости, вероятно, от пули». «Ты говоришь, это случилось, когда она еще была жива?» «Посмотри, костная мозоль на ранней стадии образования. Когда она умерла, кость уже начала заживать». «Но ведь бинтам 2000 лет!» — запротестовал доктор Робинсон. «Это было подтверждено!» Джейн пристально вглядывалась в рентгеновские снимки, пытаясь логично объяснить то, что видела. «Возможно, это вовсе не пуля, а какая-нибудь древняя железяка, наконечник копья или что-то в этом роде». «Это не наконечник, Джейн», — возразила Маура. «Это пуля». «Тогда достань ее, докажи это». «А если достану, что тогда?» «Тогда у нас мозги и вскипят, черт побери. Или нет? Ну, то есть, разве это можно как-то объяснить?» «Вчера вечером я позвонил Элис и все ей рассказал», — отозвался Фрост. «Знаешь, какой была ее реакция? Путешествие во времени. Это первое, что пришло ей в голову». «И с каких пор Элис начала тебе подыгрывать?» — засмеялась Джейн. «Понимаешь, теоретически попасть в прошлое возможно», — не унимался Барри. «И притащить пистолет в Древний Египет тоже возможно». «А может, мы лучше займемся реальными обстоятельствами?» — нетерпеливо вмешалась Маура. Джейн, нахмурившись, глядела на светящийся кусочек металла. Она и раньше видела похожие предметы на бесчетных рентгеновских снимках безжизненных конечностей и разможженных черепов. «Никакие реальные обстоятельства придумать не получается», — призналась она. «Почему бы тебе просто не разрезать ее и не достать эту железяку? Возможно, археологи правы. Ты делаешь поспешные выводы, док». «Как куратор я обязан защищать мумию», — вмешался Робинсон. «И не позволю бездумно ее распарывать. Нельзя ли, по крайней мере, ограничиться повреждениями на одном необходимом участке?» «Это разумный подход», — кивнула Маура, приблизившись к столу. «Давайте перевернем ее. Если у раны есть входное отверстие, оно должно находиться на правой икре». «Лучше нам работать вместе», — заметил Робинсон. Он подошел к изголовью стола, а Пульчилу шагнуло к изножью. «Нужно поддерживать все тело, чтобы ничего не деформировать. Так что примемся за дело вчетвером». Подсунув обтянутые перчатками руки под плечи мумии, Маура попросила: «Детектив Рост, не могли бы вы придержать бедра?» Барри помедлил, разглядывая грязную льняную обмотку. «Разве не надо надевать маски и все такое?» «Мы всего-навсего переворачиваем ее», — отозвалась Маура. «Я слышал, они могут быть переносчиками болезней. Вдохнешь споры и заработаешь пневмонию». «Ой, ради бога!» — осадила его Джейн. Натянув перчатки, она шагнула к столу, затем просунула руки под бедра мумии и объявила: «Я готова». «Хорошо, поднимаем», — скомандовал Робинсон. «А теперь переворачиваем вот так». «Ух ты, она почти ничего не весит», — поразилась Джейн. «Живое человеческое тело в основном состоит из воды. Но если удалить органы и высушить оболочку, от былого веса почти ничего не останется. Возможно, в ней лишь 20 килограммов с обмоткой и всем остальным. Типа вяленой говядины, да?» «Вот именно, вяленая человечина. Теперь давайте опустим ее. Осторожно!» «Знаете, а я ведь не шутил насчет спор», — сказал Фрост. «Я смотрел о них передачу». «Вы имеете в виду проклятие Тутанхамона?» — спросила Маура. «Да», — подтвердил Фрост. «Именно о нем я и говорю. Обо всех тех людях, которые умерли, побывав в гробнице. Они вдохнули какие-то споры и заболели». «Аспергил», — пояснил Робинсон. «Возможно, потревожив гробницу, члены команды Говарда Картера вдохнули споры, которые собрались там за долгие века. И некоторые из них погибли от аспергиллезной пневмонии». «Значит, Фрост не гонит пургу?» — удивилась Джейн. «Что, мумия и вправду наложила на них проклятие?» Во взгляде Робинсона мелькнуло раздражение. Никакого проклятия, конечно же, не было. Да, несколько человек умерли, но после того, что Картер и его люди сделали с Тутанхамоном, на них действительно стоило бы наложить проклятие. А что они с ним сделали? — заинтересовалась Джейн. Обошлись с ним очень жестоко. Вскрыли его, поломали кости и, по сути, разорвали на части в поисках драгоценностей и амулетов. Порезали на куски, чтобы вынуть его из саркофага, оторвали руки и ноги и голову отрубили. К науке это не имело никакого отношения, это просто надругательство. Куратор взглянул на госпожу Икс, и в его взгляде Джейн прочитала восхищение и даже любовь. Нельзя допустить, чтобы с ней произошло нечто подобное. «Я вовсе не хочу портить мумию», — возразила Маура. «Поэтому давайте развернем ее так, чтобы можно было узнать, в чем дело». «Вероятно, вам не удастся просто так развернуть ее», — заметил Робинсон. «Если внутренние бинты по традиции пропитаны смолой, они слиплись намертво, как будто их склеили». Бросив еще один взгляд на рентгеновский снимок, Маура потянулась за скальпелем и пинцетом. Джейн неоднократно наблюдала, как Маура надрезает другие тела, но еще никогда нерешительность доктора Айлс не длилась так долго. Еще ни разу ее рука не замирала над останками, так, словно она боится пустить в ход лезвие. То, что вот-вот произойдет, навсегда повредит госпожу Икс. А потому доктор Робинсон и Пульчилло глядели на Мауру с откровенным осуждением. И вот она сделала первый надрез. Но в нем не чувствовалось той уверенности, с какой обычно работала доктор Айлс. Она осторожно приподняла льняную обмотку пинцетом, чтобы скальпель рассек ткань слой за слоем, бинт за бинтом. «Отходит довольно-таки легко», — заметила она. «Это необычно», — нахмурилась доктор Пульчилло. «Как правило, бинты смачивали горячей смолой. В 30-е годы 19 века, когда мумии разворачивали, бинты порой отрывали с большим трудом». «А вообще зачем эта смола?» — поинтересовался Фрост. «Ну, чтобы склеить обмотку. От смолы лен отвердевает и защищает мумию, ну, почти как ящик из папье-маше». «Я уже прошла последний слой», — сообщила Маура. «Ни один из них не пропитан смолой». Вытянув шею, Джейн взглянула на то, что находилось под обмоткой. «Это у нее кожа такая, прям как на старых ботинках». «Ботинки, детектив Риццоли, как раз и делают из сушеной кожи», — сказал Робинсон, — «в некотором смысле». Маура взяла в руки ножницы и бережно отрезала бинты, чуть больше обнажив кожу, которая напоминала намотанный на кости коричневый пергамент. Снова бросив взгляд на снимок, доктор Айлс осмотрела икру через увеличительное стекло. «Входное отверстие мне найти не удалось». «Значит, рана не посмертная», — поняла Джейн. «Все так, как показано на снимке. Вероятно, инородное тело попало туда, когда женщина была жива. И она прожила еще некоторое время после этого, так как сломанная кость начала заживать, а рана зарубцевалась». «И сколько для этого нужно?» «Несколько недель, возможно, месяц». «Но в течение этого времени наверняка кто-то заботился о ней, верно? Она должна была где-то жить, чем-то питаться». Маура кивнула. «Из-за этого определить причину смерти еще сложнее». «Причину смерти?» — удивился Робинсон. «Что вы имеете в виду?» «Проще говоря, — пояснила Джейн, — мы думаем, что она была убита». «Но для начала нужно разрешить первоочередной вопрос». Маура потянулась за скальпелем. Мумифицированные ткани до того огрубели, что по фактуре напоминали выделанную кожу, и лезвие с трудом прорезало усохшую плоть. Взглянув на людей, стоявших по другую сторону стола, Джейн заметила, что доктор Пульчилло сжала губы, словно в попытке сдержать протест. Однако, несмотря на возражение, которое вызывала в ней эта процедура, женщина не спускала глаз с мумии. Когда Маура взяла в руки пинцет и запустила его наконечник в надрез, всеобщее внимание было приковано к этому небольшому участку оголенной ноги. Теперь над телом склонились все, включая Фроста, напуганного спорами плесени. Доктор Айлс всего несколько секунд покопалась в сохшейся плоти, и вот наконечники пинцета выхватили желанную добычу. Когда Маура опустила ее в стальной лоток, вещица металлически звякнула. Доктор Пульчилло резко втянула воздух. Предмет не имел ничего общего ни с наконечником, ни с обломком старинного ножа. Наконец, Маура констатировала очевидное. «Думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что госпожа Икс вовсе не две». Глава четвертая. «Ничего не понимаю», — пробормотала доктор Пульчилло. «Мы отправляли Лен на анализ. Радиоуглеродное датирование подтвердило этот возраст». «Однако это пуля», — напомнила Джейн, указывая в лоток. «22-й калибр. Ваш анализ наврал». «Но ведь лаборатория очень уважаемая. Они были уверены в своей оценке». «Возможно, вы обе правы», — тихо вмешался Робинсон. «Да ну?» — Джейн обернулась к куратору. «Как же так, интересно?» Набрав воздух в легкие, он отошел от стола, словно для дальнейших размышлений ему нужно было свободное пространство. «Время от времени, как я замечал, их выставляют на продажу. Не знаю, много ли настоящих, но на рынке антиквариата наверняка существуют запасы подлинных образцов». «Образцов чего?» «Обмоток мумий. Их найти проще, чем сами тела. Я видел их на интернет-аукционе». Джейн издала потрясенный смешок. «Можно просто выйти в интернет и купить обмотку мумии?» «Когда-то существовал мощный международный рынок мумий. Тела измельчали и использовали в качестве лекарства. Вывозили в Англию под видом удобрения. Богатые туристы, привозя их домой, устраивали вечеринки с разворачиванием. Приглашали друзей посмотреть на то, как от мумии отдирают лен, а поскольку внутри обмотки нередко скрывались амулеты и драгоценности, это напоминало поиски сокровищ. Хозяева, обнаруживая безделушки, дарили их гостям». «Они так развлекались?» — поразился Фрост. «Разматывали трупы?» «Это делалось в самых богатых домах викторианской эпохи», — продолжал Робинсон. «Теперь вы понимаете, как неуважительно они относились к египетским мертвецам. После того, как тело было окончательно развернуто, его выбрасывали или сжигали. А обмотку часто оставляли на память в качестве сувенира. И потому ее до сих пор еще можно приобрести». «Значит, обмотка, в отличие от тела, вполне может быть древней», — догадался Фрост. «Только так можно объяснить наше радиоуглеродное датирование. А вот что касается самой госпожи Икс...» Робинсон недоуменно покачал головой. «Но мы пока не доказали, что это убийство», — проговорил Фрост. «Невозможно выдвинуть обвинение, основываясь лишь на огнестрельном ранении, которое уже начало заживать». «Я как-то сомневаюсь, что она сама захотела стать мумией», — заметила Джейн. «В действительности это вполне вероятно», — возразил Робинсон. «Сама захотела, чтобы у нее вырезали мозг и внутренние органы?» — удивилась Джейн. «Нет уж, извините». «Известны случаи, когда люди и вправду завещали свои тела именно для этих целей». «Ой, я и об этом смотрел передачу», — подтвердил Фрост. «Тоже по Дискавери. Один археолог там какого-то типа мумифицировал». Джейн бросила взгляд на забинтованный труп и представила, как ее саму слой за слоем упаковывают в удушающие тканевые полоски, засовывают в льняную смирительную рубашку на тысячу другую лет, а потом какой-нибудь любопытный археолог, однажды решив снять с нее ткань, обнажит усохшие останки. Не прах, а затвердевшую кожу. Джейн нервно сглотнула. Из чего вдруг человек станет принимать такое решение? «Это ведь одна из форм бессмертия, разве не так?» — ответил Робинсон. «Некая альтернатива гниению. Останки сохраняются. И тем, кто вас любит, не придется отдавать ваше тело в жертву разложению». «Тем, кто вас любит». Джейн подняла взгляд. «Так вы считаете, это может быть проявлением любви?» «В каком-то смысле да, если вы хотите держать при себе тело близкого человека, спасти его от червей, от гниения». «А ведь именно это и ожидает любую плоть», — пронеслось в голове у Джейн, и ей показалось, что температура в комнате резко снизилась. «Может быть, любовь здесь ни при чем. Возможно, это какой-нибудь собственник потрудился». Ее предположение явно встревожило Робинсона. Джейн почувствовала это, когда их взгляды встретились. «О таком варианте я не подумал», — тихо признался он. «Док», — обратилась Джейн к Маури, — «давай продолжим вскрытие. Чтобы начать работу, нам нужна более подробная информация». Подойдя к неготоскопу, Маура убрала рентгеновские снимки голени и вывесила пленки с КТ-сканами. «Давайте снова перевернем ее на спину. С помощью скальпеля Маура рассекла льняные бинты, скрывавшие туловище, и на этот раз уже не осторожничала. Теперь стало ясно, тело, которое она будет резать, вовсе не старинный труп. Нужно исследовать причину смерти. А в этом помогут лишь плоть и кости, но никак не льняная обмотка. Распоротая ткань обнажила усохшую коричневую кожу туловища, на которой выделялись дугообразные контуры ребер, этакий костяной свод, обтянутый пергаментом. Подойдя к изголовью стола, Маура сняла расписную картонную маску и начала ножницами разрезать скрывавшие лицо бинты. Джейн бросила взгляд на КТ-пленки, вывешенные на неготоскопе, а затем, сдвинув брови, посмотрела на оголенное туловище. «Органы удалили во время мумификации, так ведь?» Робинсон кивнул. «Сечение внутренностей замедляет процесс гниения. Это одна из причин, почему тела не разлагаются. Но ведь у нее на животе всего лишь одна маленькая ранка». Джейн указала на небольшой надрез с левой стороны, зашитый неуклюжими стежками. «Как из такого отверстия можно все это вынуть?» «Именно так египтяне удаляли внутренности через небольшой надрез на левом боку. Тот, кто бальзамировал это тело, был знаком с древними методами мумификации и явно следовал им». «А что это за древние методы? Как именно делается мумия?» — поинтересовалась Джейн. Доктор Робинсон перевел взгляд на свою коллегу. «Джозефина знает об этом больше меня. Может быть, она объяснит?» «Доктор Пульчило», — обратилась к ней Джейн. Похоже, молодая женщина все еще не отошла от потрясения. Обнаруженная пуля не давала ей покоя. Она откашлялась и выпрямилась. «Большая часть дошедших до нас сведений оставлена Геродотом», — начала она. «Думаю, его можно назвать древнегреческим писателем-путешественником. 2500 лет назад он странствовал по миру и записывал все, о чем узнавал. Проблема в том, что он, как известно, искажал детали. А может быть, его облапошивали местные проводники». Доктор Пульчило вымученно улыбнулась. «Но из-за этого мы начинаем относиться к нему как к обычному человеку, правда? Он напоминает нынешних туристов, приезжающих в Египет. Возможно, его тоже осаждали торговцы безделушками, дурачили коварные проводники. Очередной простак за границей». Примечание. Доктор Пульчило явно имеет в виду известную книгу Марка Твена «Простаки за границей», 1869 год. Конец примечания. «И что он написал об изготовлении мумий?» «Ему сказали, что все начинается с ритуального омовения трупа раствором натрона». «Натрона? В сущности, это смесь солей. Ее можно сделать самостоятельно, соединив старую добрую поваренную соль и пищевую соду». «Пищевую соду?» Джейн нервно усмехнулась. «Теперь я стану по-другому смотреть на эти оранжевые коробочки». «А мы-то и тело выкладывали на деревянные бруски», — продолжала Пульчило. «Для того, чтобы сделать небольшой разрез, вроде того, что вы видите здесь, использовался острый, как бритва, нож из эфиопского камня, возможно, это был обсидиан. Затем неким крюкообразным инструментом через отверстие вытаскивали внутренние органы, освобожденную полость ополаскивали и заполняли сухим натроном. Им также посыпали все тело, чтобы за 40 дней вся влага испарилась». Примерно так сушат рыбу. Археолог умолкла, наблюдая, как ножницы Мауры рассекают последнюю, покрывавшую лицо обмотку, а потом, не унималась Джейн, Пульчило с трудом сглотнула. К тому времени тело становилось легче примерно на 75%. Полость заполняли льняной тканью и смолой. Иногда туда возвращали и мумифицированные внутренние органы, а доктор Пульчило осеклась, и, округлив глаза, уставилась на голову мумии, с которой упал последний бинт. Они впервые увидели лицо госпожи Икс. Длинные черные волосы по-прежнему держались на голове, кожа лица туго обтягивала выступающие скулы, но лишь при взгляде на губы мумии Джейн отшатнулась. Они были зашиты такими грубыми стежками, словно над ними трудился портной Франкенштейнова чудовища. Пульчило покачала головой. Тут все не так. «Обычно рот не зашивали?» — осведомилась Маура. «Нет. А как же тогда питаться в загробной жизни? Как же говорить? Ее словно осудили на вечный голод и вечное молчание». «Вечное молчание». Бросив взгляд на уродливые стежки, Джейн задумалась. «Может, ты сказала что-то, разозлившее убийцу? Огрызнулась на него? Оскорбила? Или свидетельствовала против него? И теперь твое наказание — навеки сшитые губы». Мумия была уже полностью обнажена. Ее тело освободили от всех бинтов, и сейчас виднелась лишь усохшая кожа, облегающая кости. Маура надрезала туловище. Джейн уже неоднократно наблюдала за тем, как делается U-образный надрез, но всякий раз ее подташнивало от вони, возникавшей, когда лезвие скальпеля впервые рассекало грудину. Даже самые свежие трупы и те испускали едва ощутимый сернистый дух разложения. Подобное исходит изо рта у некоторых живых. Правда, объекты исследования уже не дышали. Но Джейн называла этот запах именно так — «мертвое дыхание». И даже самый слабый его отголосок способен был вызвать у нее приступ тошноты. Однако от госпожи Икс не исходило отвратительных запахов. Даже когда скальпель прорезал ее грудную клетку, даже когда Маура методично рассекла ребра и, подняв грудную стенку, так, словно это был древний рыцарский нагрудник, обнажила находившуюся под ней полость. Оттуда повеяло ароматом, который вовсе не показался неприятным, он напоминал ладан. Вместо того, чтобы попятиться, Джейн даже наклонилась пониже, как следует вдохнуть его. Сандаловое дерево, поняла она, камфора и что-то еще, напоминающее лакрицу и гвоздику. «Что ж, этого я совсем не ожидала», — заметила Маура. Она достала из полости небольшой кусочек усохшей пряности. «Похоже на звездочку аниса», — произнесла Джейн. «Это необычно, я полагаю. По традиции полагается мирра», — подтвердила Пульчилу. «Расплавленная смола. Ее использовали, чтобы замаскировать запах и отвердить труп». «Раздобыть мирру в больших количествах не так-то просто», — вмешался Робинсон. «Возможно, именно поэтому ее заменили специями». «Заменили ее чем-то или нет, но труп, похоже, прекрасно сохранился». Вытащив из брюшной полости льняные свертки, Маура положила их в лоток, чтобы изучить позднее. Затем заглянула в опустошенное туловище и объявила, внутри она сухая, как выделанная кожа, и никакого запаха разложения. «Так как же вы определите причину смерти?» — забеспокоился Фрост. «При отсутствии органов». «Не определю. Сейчас не определю». Он взглянул на КТ-скан, висевший на неготоскопе. «А что с головой? Мозга ведь тоже нет». «Череп не поврежден. Я не вижу никаких переломов». Джейн разглядывала рот покойницы, грубые стежки, сковавшие губы, и даже поморщилась, представив, как игла пронзает нежную плоть. «Надеюсь, это сделали, когда она умерла, а не до того», — подумал Рицоли. «Надеюсь, она не чувствовала этого». Вздрогнув, Джейн обернулась, чтобы взглянуть на КТ-скан. «А что это за светлая штуковина?» Поинтересовалась она. «Похоже, она лежит во рту». «У нее во рту два металлических уплотнения», — пояснила Маура. «Одно из них похоже на пломбу. Но в ротовой полости есть еще какой-то предмет покрупнее. Возможно, именно поэтому ей зашили губы, чтобы этот объект оставался на месте». Она взяла в руки ножницы. Шовный материал оказался не простой ниткой, а полосками окаменевшей бычьей кожи. Даже после того, как Маура прорезала их, губы не разлипались, словно навеки примерзли друг к другу. Рот мумии казался плотно сжатой щелью, которую необходимо было вскрывать. Маура просунула между губами кончик гемостатического зажима. Он металлически заскрежетал, упершись в зубы, и осторожно увеличила отверстие. Но тут челюстной сустав с отвратительным щелчком отвалился, и Джейн вздрогнула. Нижняя челюсть отвисла, обнажив ровные красивые зубы. Добиться такого правильного прикуса мечтал бы любой современный стоматолог. «Давайте посмотрим, что это за вещица у нее во рту», — проговорила Маура. Продвинув гемостатический зажим чуть дальше, она вытащила продолговатую золотую монету, которая тихо звякнула, когда Маура опустила ее в лоток из нержавеющей стали. Все с изумлением воззрились на вещицу. Внезапно Джейн расхохоталась. «У некоторых очень нездоровое чувство юмора», — заметила она. На золоте было по-английски отчеканено: «Я посетила пирамиды, Каир, Египет». Маура перевернула монетку. На оборотной стороне обнаружились три выгравированных символа — сова, человеческая кисть и согнутая в локте рука. «Это картуш», — пояснил Робинсон, — «личная печать. Такие сувениры продают по всему Египту. Нужно просто назвать ювелиру свое имя, а он переведет его в иероглифы и тут же выгравирует их для вас». «А что обозначают эти символы?» — спросил Фрост. «Я вижу сову. Знак мудрости или что-то в этом роде?» «Нет, эти иероглифы не идеограммы», — возразил Робинсон. «А что такое идеограмма?» «Ну, символ, обозначающий то, что он изображает. Например, бегущий человечек обозначает слово «бег», а две сражающиеся фигурки представляют собой слово «война», а эти обозначают что-то другое?» «Да, эти символы — фонограммы. Они представляют собой звуки, так же, как наш алфавит». «И что же здесь написано?» «В этой области я не специалист, это может прочитать Жозефина». Повернувшись к своей коллеге, археолог внезапно нахмурился. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Молодая женщина выглядела бледной, как трупы, которые обычно оказывались на этом анатомическом столе. Она смотрела на картуш с таким видом, будто символы заключали в себе нечто невообразимо жуткое. «Доктор Пульчило», — обратился к ней Фрост, — она резко подняла взгляд, так, словно испугалась звучания собственного имени. «Все хорошо», — пробормотала она. «Как насчет этих иероглифов?» — поинтересовалась Джейн. «Вы можете прочесть их?» Пульчило снова опустила взгляд на картуш. «Сова — эквивалент нашего звука «М». Маленькая ладонь под ней читается как «Д», а это рука. Пульчило сглотнула. «Она произносится как долгий звук «А». Даже после мягкой согласной будет тянуться «А». «М-Д-А». «Что ж это за имя такое?» «Может быть, Медея или что-то в этом роде?» — предположил Робинсон. «Мне так кажется». «Медея?» — переспросил Фрост. «Это ведь про нее греки написали какую-то трагедию». «Историю мести», — подсказал Робинсон. «Согласно легенде, Медея влюбилась в аргонавта Ясона, и у них родились два сына. Когда Ясон оставил ее и ушел к другой, Медея ответила убийством собственных сыновей и соперницы, и все это ради мести Ясону». «А что же случилось с ней самой?» — спросила Джейн. «Эта история существует в нескольких вариантах, но в каждом из них Медея сбегает». «После убийства собственных детей?» — Джейн покачала головой. «Дурацкий конец. Ее нельзя было упускать». «Возможно, в этом и состоит смысл легенды. Совершающий зло всегда избегает правосудия». Джейн поглядела на картуш. «Значит, легендарная Медея — убийца?» Робинсон кивнул. «А еще она знала...» Глава 5. Джозефина Пульчило вышла из городского автобуса и в оцепенении двинулась по оживленной Вашингтонской улице, не обращая внимания на машины с грохочущими стереосистемами. Дойдя до угла, она перешла дорогу. Ну, даже резкий визг автомобиля, затормозившего всего в нескольких сантиметрах от нее, потряс Джозефину куда меньше того, что она увидела сегодня утром в анатомической лаборатории. Медея. Наверняка это просто совпадение. Удивительное, конечно, но иначе как это объяснить? Скорее всего, перевод на картуше неточный. Каирские продавцы безделушек, надеясь получить ваши доллары, такого понарасскажут. Стоит лишь потрясти приличной суммой у них перед носом, и они беззастенчиво поклянутся, что сама Клеопатра носила вот именно эту дешевую побрякушку. Возможно, гравера попросили написать «Мэдди», «Мелоди» или «Мейбл». Весьма сомнительно, что иероглифы обозначают слово «Медея», поскольку это имя можно услышать лишь изредка, да и то в связи с греческой трагедией. Послышался оглушительный автомобильный сигнал. Доктор Пульчило вздрогнула и, обернувшись, увидела черный пикап, который медленно полз по улице рядом с ней. Окно опустилось, и какой-то молодой человек крикнул Джозефине: «Эй, красотка, тебя подвезти? У меня на коленях полно места». Всего один грубый жест с участием среднего пальца, и парень тут же понял, как Джозефина отнеслась к его предложению. Он усмехнулся, пикап с ревом рванул прочь, изрыгая клубы выхлопного газа. Глаза Джозефины продолжали слезиться от гари, даже когда она поднялась по лестнице и зашла в дом, где находилась ее квартира. Доктор Пульчило остановилась возле висевших в холле почтовых ящиков и, попытавшись отыскать в сумочке ключ, внезапно вздохнула. Она подошла к квартире 1А и постучала.